Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос Сеула», спецкомитет против размещения САД в Южной Корее и милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона 13 октября опубликовал заявление, под которым подписались 46 организаций против войны и за мир и 15 общественных деятелей мира.